только бы вам посчастливилось разрешить эту загадку», — сказал наш клиент, поднимаясь с места. «Я уже разрешил ее». «Что?» «Я, кажется, ослышался. Я сказал, что разрешил эту загадку. В таком случае, где моя жена?» «Очень скоро я отвечу вам на этот вопрос». Лорд Сен-Саймон нахмурился. «Боюсь, что над этим делом еще немало помучаются и более мудрые головы, чем у вас», — заметил он и, церемонно поклонившись, с достоинством удалился. Шерлок Холмс засмеялся. «Лорд Сен-Саймон оказал моей голове большую честь. Знаете что, я не прочь бы выпить виски с содовой и выкурить сигару после этого длительного допроса. А заключение по данному делу сложилось у меня еще до того, как наш клиент вошел в комнату». «Полноте, Холмс. В моих заметках есть несколько аналогичных случаев, хотя, как я уже говорил вам, ни одно из тех исчезновений не было столь скоропалительным. Беседа же с лордом Сент-Саймоном превратила мое предположение в уверенность. Побочные обстоятельства бывают иногда так же красноречивы, как муха в молоке, если вспомнить Тора». «Однако, Холмс, ведь я присутствовал при разговоре и слышал то же, что слышали и вы». «Да, но вы не знаете тех случаев, которые уже имели место и которые сослужили мне отличную службу. Почти такая же история произошла несколько лет назад в Абердине и нечто очень похожее в Мюнхене, на следующий год после Франко-Прусской войны. Данный случай... А вот и Лейстрейд. Здравствуйте, Лейстрейд. Вон там на буфете вино, здесь в ящике сигары». Официальный сыщик Скотленд-Ярда был облачен в куртку и носил на шее шарф, что делало его похожим на моряка. В руке он держал черный парусиновый саквояж. Отрывисто поздоровавшись, он опустился на стул и закурил предложенную ему сигару. «Ну, выкладывайте, что случилось?» — спросил Холмс с лукавым огоньком в глазах. «У вас недовольный вид?» «И я действительно недоволен. Черт бы побрал этого Сент-Саймона с его свадьбой. Ничего не могу понять». «Неужели? Вы удивляете меня? В жизни не встречал более запутанной истории. Не найти никаких концов. Сегодня я провозился с ней весь день. И, кажется, при этом изрядно промокли», — сказал Холмс, дотрагиваясь до рукава куртки. «Да, я обшарил дно серпентарина. О, Господи, да зачем же вам это понадобилось?» «Чтобы найти тело леди Сент-Саймон». Шерлок Холмс откинулся на спинку кресла и от души расхохотался. «А бассейн фонтана на Трафальгар-сквер вы не забыли обшарить?» — спросил он. «На Трафальгар-сквер? Что вы хотите этим сказать?» «Да то, что у вас точно такие же шансы найти леди Сент-Саймон здесь, как и там». Лестрейд бросил сердитый взгляд на моего друга. «Как видно, вы уже разобрались в этом деле», — насмешливо спросил он. «Мне только что рассказали о нем, но я уже пришел к определенному выводу». «Неужели?» «Так вы считаете, что серпентайн тут ни при чем?» «Полагаю, что так». «Хм. В таком случае прошу объяснить, каким образом мы могли найти в пруду вот это?» Он открыл саквояж и выбросил на пол шелковое подвенечное платье, потом пару белых атласных туфелек и веночек с вуалью. Все грязное и совершенно мокрое. «Извольте», — сказал Лестрейд, кладя на эту кучу новенькое обручальное кольцо. «Раскусите-ка этот орешек, мистер Холмс». «Вот оно что», — сказал Холмс, выпуская сизые кольца дыма. «И все эти вещи вы выудили в пруду? Они плавали у самого берега, их нашел сторож парка. Родственники леди Сент-Саймон опознали и платье, и все остальное. По-моему, если там была одежда, то где-нибудь поблизости найдется и тело. Если исходить из этой остроумной теории, тело каждого человека должно быть найдено рядом с его одеждой. Так чего же вы надеетесь добиться с помощью вещей леди Сент-Саймон? Вот это хотел бы я знать. Какой-нибудь улики, доказывающие, что в ее исчезновении замешана Флора Миллар. Боюсь, что будет нелегко». «Боитесь?» — с горечью вскричал Лестрейд. «А я, Холмс, боюсь, что вы совсем оторвались от жизни с вашими вечными теориями и умозаключениями». За несколько минут вы сделали две грубые ошибки. Вот это самое платье, несомненно, уличает мисс Флору Миллер. Каким же образом? В платье есть карман. В кармане нашелся футляр для визитных карточек. А в футляре записка, вот она. Он расправил записку на столе. Сейчас я прочту вам ее. Увидимся, когда все будет готово. Выходите немедленно, ФХМ. Я с самого начала предполагал, что Флора Миллер под каким-нибудь предлогом выманила леди Сент-Саймон из дому. И, разумеется, вместе с сообщницами является виновницей ее исчезновения. И вот перед нами записка. Записка с ее инициалами, которую она, несомненно, сунула леди Сент-Саймон у дверей дома, чтобы завлечь ее в свои сети. «Отлично, Лестрейд», — со смехом сказал Холмс. «Право же, вы очень ловко все это придумали. Покажите-ка записку». Он небрежно взял в руки бумажку, но что-то в ней вдруг приковало его внимание. «Да, это действительно очень важно», — сказал он с довольным видом. «Теперь убедились?» «Чрезвычайно важно. Сердечно поздравляю вас, Лестрейд». Торжествующий Лестрейд вскочил и наклонился над запиской. «Что это?» «Ведь вы смотрите не на ту сторону». «Нет, я смотрю именно туда, куда нужно». «Да вы с ума сошли! Переверните бумажку, записка-то ведь написана карандашом на обороте. Зато здесь я вижу обрывок счета гостиницы, который весьма интересует меня. Ничего в нем нет особенного, я уже видел его. Окт 4, комната 8, шил, завтрак 2 шил, 6 пенс, коктейль 1 шил, ленч 2 шил, 6 пенс, стакан хереса 8 пенс. Вот и все. Не вижу ничего интересного». «Вполне возможно, что и не видите. А между тем, этот счет имеет большое значение. Что касается записки, она тоже имеет значение, во всяком случае, ее инициалы. Так что поздравляю еще раз, Лестрейд». «Ну, хватит, хватит терять времени», — сказал тот, поднимаясь с места. «Я, знаете ли, считаю, что надо работать, а не сидеть у камина и разводить разные там теории. До свидания, мистер Холмс. Посмотрим, кто первый доберется до сути этого дела». Он собрал принесенную одежду, сунул ее в саквояж и направился к двери. «Два слова, Лестрейд», — медленно произнес Холмс, обращаясь к спине своего уходящего соперника. «Я могу вам открыть разгадку вашего дела. Леди Сент-Саймон — миф. Ее нет и никогда не было». Лестрейд обернулся и с грустью взглянул на моего друга. Потом он посмотрел на меня, трижды постучал пальцем по лбу, многозначительно покачал головой и поспешно вышел. Как только за ним закрылась дверь, Холмс встал и надел пальто. «В том, что сказал этот субъект, есть доля истины», — заметил он. «Нельзя все время сидеть дома, потому как надо работать. Отсон, я должен ненадолго оставить вас наедине с вашими газетами». Шерлок Холмс покинул меня в половине шестого, но я недолго оставался в одиночестве, ибо не прошло и часа, как к нам явился посыльный из гастрономического магазина с большущей коробкой. С помощью мальчика, пришедшего с ним вместе, он распаковал ее, и, к моему великому удивлению, на скромном обеденном столе нашей квартирки появился роскошный холодный ужин. Здесь была парочка холодных вальшнепов, фазан, паштет из гусиной печенки, несколько пыльных, покрытых паутиной бутылок старого вина. Расставив все эти лакомые блюда, оба посетителя исчезли, подобно духам из «Тысячи и одной ночи», успев сказать только, что за все уплачено и велено доставить по этому адресу. Около 9 в комнату бодрыми шагами вошел Холмс. Лицо его было серьезно, но в глазах блестел огонек, по которому я сразу угадал, что он не обманулся в своих догадках. «А, ужин на столе», — сказал он, потирая руки. «Вы, значит, ждете гостей?» Они накрыли на 5 персон. «Да, думаю, что к нам может кое-кто зайти», — ответил он. «Странно, что лорда Сент-Саймона еще нет. Ага, кажется, я слышу на лестнице его шаги». Он не ошибся. В комнату быстро вошел наш утренний посетитель, еще сильнее прежнего, раскачивая висевший на шнурке лорнет. На его аристократическом лице отражалось сильнейшее смятение. «Стало быть, мой посыльный застал вас дома?» — спросил Холмс. «Да, но, признаться, содержание письма поразило меня сверх всякой меры. Есть ли у вас доказательства того, что вы сообщили?» «Есть и самые веские». Лорд Сент-Саймон опустился в кресло и провел рукой по лбу. «Что скажет герцог?» — прошептал он. «Что он скажет, когда услышит об унижении, которому подвергся один из членов его семьи?» «Но ведь тут чистейшая случайность. Я никак не могу согласиться, что в этом есть что-нибудь унизительное». «Ах, вы смотрите на такие вещи с другой точки зрения. Я решительно не вижу здесь ничьей вины. Мне кажется, эта леди просто не могла поступить иначе. Конечно, она действовала чересчур стремительно, но ведь у нее нет матери. Ей не с кем было посоветоваться в критическую минуту». «Это оскорбление, сэр, публичное оскорбление», — сказал лорд Сент-Саймон, барабаня пальцами по столу. «Однако вы должны принимать в расчет то исключительное положение, в котором оказалась бедная молодая девушка». «Я не собираюсь принимать в расчет что бы то ни было. Со мной поступили бесчестно. Я просто вне себя». «Кажется, звонят», — заметил Холмс. «Да, я слышу шаги на площадке. Что ж, если я не в силах убедить вас, лорд Сент-Саймон, более снисходительно отнесись ко всему случившемуся, то, может быть, это скорее удастся адвокату, которого я пригласил». Холмс распахнул дверь и впустил в комнату даму и господина. «Лорд Сент-Саймон, — сказал он, — позвольте представить вас мистеру и миссис Фрэнсис Хэй Моултон. С миссис Моултон вы, кажется, уже знакомы». При виде новых посетителей наш клиент вскочил с места. Он стоял выпрямившись, опустив глаза, заложив руку за борт сюртука. Воплощение оскорбленного достоинства. Дама подбежала к нему, протянула руку, но он упорно не поднимал глаз. Так было, пожалуй, лучше для него, если он хотел остаться непреклонным. Вряд ли кто-нибудь мог бы устоять перед ее умоляющим взглядом. «Вы сердитесь, Роберт?» — сказала она. «Что ж, я понимаю, вы не можете не сердиться». «Сделайте одолжение, не оправдывайтесь», — с горечью произнес лорд Сент-Саймон. «Да-да, я знаю, я виновата. Мне надо было поговорить с вами перед тем, как уйти, но я словно обезумела, и с той самой минуты, как вдруг увидела Фрэнка, уже не сознавала, что делаю и что говорю. Удивительно еще, как это я не упала в обморок перед алтарем?» «Быть может, сударыня, вам угодно, чтобы мы, я и мой друг, удалились на то время, пока вы будете объясняться с лордом Сент-Саймоном?» — спросил Холмс. «Если мне будет позволено высказать мое мнение, — вмешался мистер Моултон, — я скажу, что хватит делать тайну из этой истории. Что до меня, так я хотел бы, чтобы вся Европа и вся Америка услышали, наконец, правду». Моултон был крепкий, загорелый молодой человек, небольшого роста, с резкими чертами лица и быстрыми движениями. «Ну хорошо, тогда я расскажу, как было дело», — сказала его спутница. «Мы с Фрэнком познакомились в 1811 году на прииске Майквайра, близ Скалистых гор, где папа разрабатывал участок. Мы дали друг другу слово. Но вот однажды папа напал на богатую золотоносную жилу и разбогател, а участок бедного Фрэнка все истощался и в конце концов совсем перестал что-либо давать. Чем богаче становился папа, тем беднее становился Фрэнк. Папа теперь и слышать не хотел о нашем обручении и увез меня во Фриско. Но Фрэнк не сдавался. Он поехал за мной во Фриско, и мы продолжали видеться без ведома папы. Папа страшно рассердился бы, если бы узнал об этом. Поэтому мы и решили все сами. Фрэнк сказал, что он уедет тоже, потом наживет состояние, и что он приедет за мной только тогда, когда у него будет столько же денег, сколько у папы. А я пообещала, что буду ждать его, сколько бы ни понадобилось, и не выйду замуж за другого, пока он жив. «Если так, — сказала мне Фрэнк, — почему бы нам не обвенчаться теперь же? Я буду более уверен в тебе, а твоим мужем стану лишь тогда, когда вернусь. Так мы и решили. Он отлично все устроил, священник нас обвенчал, и Фрэнк уехал искать счастье, а я вернулась к папе. Через некоторое время я узнала, что Фрэнк в Монтане. Потом он уехал искать золото в Аризону, а следующее известие о нем я получила уже из Нью-Мексико. Потом появилась длинная газетная статья о нападении на прииски индейцев Апачи, и в списке убитых было имя моего Фрэнка. Я потеряла сознание, и потом несколько месяцев была тяжело больна. Папа думал, что у меня чахотка, водил меня по всем докторам Фриско. Больше года я ни слова не слышала о Фрэнке и была совершенно уверена, что он умер. Тут во Фриско приехал лорд Сент-Саймон. Потом мы с папой поехали в Лондон, была решена свадьба, и папа был очень доволен. Но я все время чувствовала, что ни один мужчина в мире не может занять в моем сердце то место, какое я отдала моему бедному Фрэнку. И все-таки, если бы я вышла замуж за лорда Сент-Саймона, я была бы ему верной женой. Мы не вольны в нашей любви, но управлять моими поступками в нашей власти. Я шла с ним к алтарю с твердым намерением исполнить свой долг, насколько это было в моих силах. Но вообразите себе, что я почувствовала, когда, подойдя к алтарю и оглянувшись, вдруг увидела Фрэнка. Он стоял возле первой скамьи и смотрел прямо на меня. Сначала я подумала, что это призрак, но когда я оглянулась снова, он по-прежнему стоял там и взглядом словно спрашивал, рада я, что вижу его или нет. Удивляюсь, как я не упала в обморок. Все кружилось передо мной. Слова священника доносились до меня точно жужжание пчелы. Я не знала, как быть. Остановить брачную церемонию, решиться на скандал в церкви. Я снова взглянула на него, и, должно быть, он прочитал мои мысли, потому что приложил палец к губам, как бы советуя молчать. Потом я увидела, как он торопливо пишет что-то на клочке бумаги, и поняла, что эта записка предназначалась мне. Проходя мимо него, я уронила букет. Он, возвращая цветы, успел сунуть мне в руку записку. В ней было всего несколько слов. Он просил, чтобы я вышла к нему, как только он подаст знак. У меня, конечно, не было и тени сомнений, что теперь мой главный долг — повиноваться ему и делать все, что он скажет. Придя домой, я все рассказала моей служанке, которая знала Фрэнка еще в Калифорнии и очень любила его. Я велела молчать ей обо всем, сложить кое-что из самых необходимых вещей, приготовить мне пальто. Я знаю, мне следовало бы поговорить с лордом Сент-Саймоном, но это было так трудно в присутствии его матери и всех этих важных гостей. И я решила, что сначала убегу, а потом уже объяснюсь с ним. Мы просидели за столом минут 10, не больше, и вот, глядя в окно, я увидела Фрэнка, стоявшего на противоположном тротуаре. Он кивнул мне и зашагал по направлению к парку. Я вышла из столовой, накинула пальто и пошла вслед за ним. На улице ко мне подошла какая-то женщина, начала рассказывать что-то о лорде Сент-Саймоне. Я почти не слушала ее, но все же уловила, что и у него тоже была какая-то тайна до нашей женитьбы. Вскоре мне удалось отделаться от этой женщины, и я нагнала Фрэнка. Мы сели в кэб и поехали на Гордон-сквер, где он успел снять квартиру. И это была моя настоящая свадьба после стольких лет ожидания. Фрэнк, оказывается, попал в плен к апачам, бежал, приехал во Фриско, узнал, что я, считая его умершим, уехала в Англию, поспешил вслед за мной сюда и, наконец, разыскал меня как раз в день моей второй свадьбы. «Я прочитал о венчании в газетах», — пояснил американец. Там было указано название церкви и имя невесты, но не было ее адреса. Потом мы начали советоваться, как нам поступить. Фрэнк с самого начала стоял за то, чтобы ничего не скрывать. Но мне было так стыдно, что хотелось исчезнуть и никогда больше не встречать никого из этих людей, разве только написать несколько слов папе, чтоб он знал, что я жива и здорова. Я с ужасом представляла себе, как все эти лорды и леди сидят за свадебным столом и ждут моего возвращения. И так Фрэнк взял мое подвенечное платье, остальные вещи, связал их в узел, чтобы никто не мог выследить меня, и отнес в такое место, где никто не мог бы их найти. По всей вероятности, мы завтра же уехали бы в Париж, если бы сегодня к нам не пришел этот милый джентльмен, мистер Холмс, хотя каким чудом он нас нашел, просто уму непостижимо. Он доказал нам, очень убедительно и очень мягко, что я была не права, а Фрэнк прав, и что мы сами себе повредим, если будем скрываться. Потом он сказал, что может предоставить нам возможность поговорить с лордом Сент-Саймоном без свидетелей, и вот мы здесь. Теперь, Роберт, вы знаете все. Мне очень-очень жаль, если я причинила вам горе, но я надеюсь, что вы будете думать обо мне не так уж плохо». Лорд Сент-Саймон слушал этот длинный рассказ все с тем же напряженным холодным видом. Брови его были нахмурены, губы сжаты. «Прошу извинить меня», — сказал он, — «но не в моих правилах обсуждать самые интимные свои дела в присутствии посторонних». «Так вы не хотите простить меня? Не хотите пожать мне руку на прощание?» «Нет, почему же? Если это может доставить вам удовольствие». И он холодно пожал протянутую ему руку. «Я полагал, — начал было Холмс, — что вы не откажетесь поужинать с нами». «Право, вы требуете от меня слишком многого», — возразил достойный лорд. «Я вынужден примириться с обстоятельствами, но вряд ли можно ожидать, чтобы я стал радоваться тому, что произошло. С вашего позволения, я пожелаю всем приятного вечера». Он сделал общий поклон и торжественно удалился. «Но вы-то, надеюсь, удостоите меня своим обществом?» — сказал Шерлок Холмс. «Мне, мистер Молтон, всегда приятно видеть американца, ибо я из тех, кто верит, что недомыслие монарха и ошибки министра, имевшие место в давно минувшие годы, не помешают нашим детям превратиться когда-нибудь в граждан некой огромной страны, у которой будет единый флаг — англо-американский». Холмс имеет в виду английского короля Георга III, 1738-1820, и премьер-министра Фредерика Норта, 1732-1792. Политика Георга III и Норта привела к конфликту, а затем к войне с американскими колониями. «Интересный выдался случай», — заметил Холмс, когда гости ушли. «Он с очевидностью доказывает, как просто можно иной раз объяснить факты, которые на первый взгляд представляются почти необъяснимыми. Что может быть проще и естественнее ряда событий, о которых нам рассказала молодая леди? И что может быть удивительнее тех выводов, которые легко сделать, если смотреть на вещи, скажем, с точки зрения мистера Лейстрейда из Скотленд-Ярда? Так вы, значит, были на правильном пути с самого начала?» «Для меня с самого начала были очевидны два факта. Первый, что невеста шла к венцу совершенно добровольно, и второй, что немедленно после венчания она уже раскаивалась в своем поступке. Ясно как день, что за это время произошло нечто, вызывающее в ней такую перемену. Что же это могло быть? Разговаривать с кем-либо вне дома у нее не было возможности, потому что жених ни на секунду не расставался с нею. Но, может быть, она встретила кого-нибудь? Если так, это мог быть только какой-нибудь американец. Ведь в Англии она совсем недавно, и вряд ли кто-нибудь здесь успел приобрести над ней такое огромное влияние, чтобы одним своим появлением заставить ее изменить все планы. Итак, методом исключения мы уже пришли к выводу, что она встретила какого-то американца. Но кто же он был, этот американец? И почему встреча с ним так подействовала на нее? По-видимому, это был либо возлюбленный, либо муж. Юность девушки прошла, как известно, среди суровых людей и весьма своеобразной обстановки. Все это я понял еще до рассказа лорда Сент-Саймона, а когда он сообщил нам о мужчине, оказавшемся в церкви, как невеста переменила свое обращение с ним самим, как она уронила букет... Испытанный способ получения записок о разговоре леди Сент-Саймон с любимой горничной и о ее многозначительном намеке на захват чужого участка, а на языке золотопромышленников это означает посягательство на то, чем уже завладел другой, все стало для меня совершенно ясно, Она сбежала с мужчиной, и этот мужчина был либо ее возлюбленным, либо мужем, причем последнее казалось более вероятным. Да, но каким чудом вам удалось разыскать их? Это, пожалуй, было бы трудновато, но мой друг Лестрейд, сам того не понимая, оказался обладателем ценнейшей информации. Инициалы, разумеется, тоже имели большое значение, но еще важнее было узнать, что на этой неделе человек с такими инициалами останавливался в одной из лучших лондонских гостиниц. А как вы установили, что это была одна из лучших? Очень просто, по ценам. 8 шиллингов за номер и 8 пенсов за стакан хереса берут только в первоклассных гостиницах. А их в Лондоне не так много. Уже во второй гостинице, которую я посетил, на Нортумберленд-авеню, я узнал из книги для приезжающих, что некто мистер Фрэнсис Х. Моултон из Америки выехал оттуда как раз накануне. А просмотрев его счета, я нашел те самые цифры, которые видел в копии счета. Свою корреспонденцию он распорядился переслать по адресу Гордон-сквер 226, куда я и направился. Мне посчастливилось застать влюбленную пару дома, и я отважился дать молодым несколько отеческих советов. Мне удалось доказать им, что они только выиграют, если разъяснят широкой публике и особенно лорду Сент-Саймону создавшееся положение. Я пригласил их сюда, пообещав им встречу с лордом, и, как видите, мне удалось убедить его явиться на это свидание. Но результаты не блестящи, заметил я. Он был не слишком любезен. Ах, Отсон, пожалуй, вы тоже были бы не слишком любезны, если бы после всех хлопот, связанных с ухаживанием и со свадьбой, оказались вдруг и без жены, и без состояния. По-моему, мы должны быть крайне снисходительны к лорду Сент-Саймону и благодарить судьбу за то, что, по всей видимости, никогда не окажемся в его положении. Передайте мне скрипку и садитесь поближе. Ведь теперь у нас осталась неразрешенной только одна проблема. Как мы будем убивать время в эти темные осенние вечера?